Конфликт с директором? Вам виднее, говорю я. А может быть, на вас наговаривают? Мне чудится издевка в его словах. Петунин откатывается на свое место. Я сажусь. Ничего не понимаю, говорю я. Да, говорит Виташа, дело темное. И снова, но уже тихо-тихо, звучит моя фамилия. И Шулейкин, едва освещенный лампой, рассказывает о моих грехах. О, мои грехи! Их так много, и они так ужасны. Откололся от коллектива, противопоставил себя. Правильно, говорит Мария Филипповна. Я смотрю на Петунина. Он слушает Шулейкина и кивает головой. Самая низкая успеваемость по письменному русскому. Был Виктор Павлович. Катастрофа. «Был я на уроке», — говорит Виташа, — «и не на одном». «Скажи им, Виташа, скажи, такой отсебятины я еще не встречал. Для чего же существует Министерство просвещения, а? Может быть, мне уйти, — вскакиваю я. Может быть, вы мне договорить дадите, — говорит мне Виташа». «Спокойнее», — говорит Петунин. «Вот так он всегда», — говорит Мария Филипповна. «Но погодите». «Погодите же!» «Вы хвастались ученикам, — говорит мне Шулейкин, — что вам на всех наплевать, что у вас своя, мол, голова на плечах, что программа — это чепуха. Кто вам сказал, — говорю я, — это неважно, — говорит он. Я говорил, что программу нужно дополнять. Я говорил, что очковтирательство, — я кричу. А зачем кричать? — спокойно говорит Шулейкин. «Умейте ответ держать», — говорит Мария Филипповна и смотрит на Петунина. «А мне плевать на Петунина. Плевать. А может быть, вам пора ответ держать, Михаил Андреевич?» — негромко говорит Петунин из своего угла. Становится ужасно тихо. Дым папиросный уносится к потолку. Виташа подталкивает меня под бок. У Марии Филипповны белеют губы. «Вы оскорбляете учителя, не имея на то основания», — говорит Петунин Шулейкину. «У меня все факты. Вот», — говорит Шулейкин и показывает кипу бумаг. «Без фактов нельзя вести серьезный разговор», — говорит Петунин. «Да вот же факты, Петр Сергеевич», — говорит Шулейкин и пытается улыбнуться. «Взяли вдруг и обвинили», — говорит Петунин. «А фактов-то и нету». «Да вот факты», — растерянно говорит Шулейкин. «Эдак мы все друг друга начнем поносить. Что же будет?» — говорит Петунин жестко. «Без фактов нельзя». «Я все факты имею», — почти шепотом безнадежно говорит Шулейкин. «Вы лучше скажите, куда вы деваете контрольные работы», — говорит Петунин, которые вам лень проверять. «Сжигаете, да?» Шулейкин молчит. «Что это происходит? Меня защищают». «А во что он школу превратил?» — кричит Виташа. «Все из-за него перегрызлись. Вы бы посмотрели, как он несправедливо картофельные участки распределял. И всякие разговоры. И на стенках всюду написано «Кобель». Это о ком? Разве таким должен быть директор?» Шулейкин пунцов, как переспевший помидор. И жалкая улыбка шевелится на его губах. А может быть, он плачет? А Виташа кричит, как Шулейкин по ночам прокрадывается к одной вдове. «Это уже сплетни», — тихо говорит Шулейкин. «Продолжайте, Виктор Павлович», — требует Петунин из своего угла. «Что делается? Неужели это все из-за меня?» «Гы-гы», — говорит Маракушев. «А вы ведь, Михаил Андреевич, мне дров нарочно не давали, пока снег не пошел». «Врете вы все», — говорит Шулейкин, не поднимая головы. «Нет, он не врет», — стучит Петунин ладонью по столу. «Гы-гы», — говорит Маракушев. «Вру, вру. А вот не вру». «Так ему, гаду», — шепчет мне Виташа. «Допрыгался». «Что делается?» «Шторм, ураган, корабль сейчас на дно пойдет. Во все дыры вода льется, а тряпочки поверху плывут. Кто прав? Кто? Почему я тоже не кричу? Что, шулять?